Глава 112. Жизнь и смерть инока Льва из Каппадокии. В царствование благоверного императора и кесаря Тиверия мы пришли в оазис. Там увидали инока, великого пред Богом, родом из Каппадокии. Имя ему было Лев. Нам многие и много дивного рассказывали об нем. Познакомившись с ним и близко узнав этого святого мужа, мы получили от него великую пользу, особенно от его смирения, безмолвия, нестяжательности и любви, которую он имел ко всем. Этот достопочтенный старец говорил нам: «Поверьте, чадо, я буду царствовать». «Что ты говоришь, Авва?» — отвечали мы. «Поверь нам, из Каппадокии не было ни одного царя, понапрасну ты питаешь такие мысли». «Нет, чадо, я буду царствовать», — утверждал он, и никто не мог разубедить его. Когда мазики сделали набег и разрушили всю тамошнюю страну, пришли и в оазис. Там многих иноков умертвили, а многих забрали в плен. В числе других взяли из лавры Аву Иоанна, который прежде был чтецом Великой Константинопольской церкви, также Аву Евстафия, римлянина, и Аву Феодора. Все трое были немощны. В плену Ава Иоанн говорит варварам: «Отведите меня в город. Епископ по моей просьбе заплатит вам за меня 24 намисмы». Один из варваров взял его и подвел его к городу. Ава Иоанн отправился к епископу. В городе оказался Ава Лев и другие отцы. Они не были захвачены. Придя к епископу, Ава Иоанн стал просить его, чтобы он дал за него выкуп, но у епископа нашлось не более 8 намисм, которые и были предложены варвару, но тот не соглашался. «Или отдайте мне все 24, или монаха». И принуждены были отдать варвару Аву Иоанна, несмотря на его горе и слезы. Его отвели в стан варваров. Через 3 дня Ава Лев, взяв 8 намисм, пошел в пустыню к варварам и обратился к ним со словами: «Возьмите меня и 8 намисм и отпустите иноков. Они немощны и не могут работать. Все равно вам придется их убить, а я здоров и могу служить вам». Варвары согласились на его предложение и отпустили 3 иноков. Ава Лев дошел с ними до какого-то места, и когда изнемог, был обезглавлен. Так Ава Лев поступил по слову Писания: «Больше сия любве никто же и мать, да кто душу свою положит за други своя». Евангелие от Иоанна, глава 15, стих 13. Тогда-то мы поняли смысл его слов: «Я буду царствовать». Действительно, он достиг царственной высоты, положив душу свою за други своя.